Глава 11. Иступленные. Железное здоровье князя Теряева не сломилось от тяжких ударов судьбы, и он направился на другой же день и тотчас послал за Петром. «Мы-то вопали?» — спросил он, лежа на лавке. Петр покачал головою. «Не должно быть. Государь меня жаловал все время, тебя уважает. Быть не может, чтобы гнев свой и на нас обратил. Да и то, другого бы, слышь, заточил, в приказ взяли бы. А тут ишь, всего в Бирюч послали, да и то без порухи на честь, акобы воеводую. И опять посланцем вчерась Никитин был, так-то ли мне низенько поклонился?» И Петр даже улыбнулся. Старый князь кивнул ему и сказал: «Иди, а Терентия пошли до меня. Ты посиди тут же», — обратился он к жене, которая всю ночь не сомкнула очей, берегла покой мужа и теперь сидела подле него, как верная подруга. Она в ответ только всхлипнула. В горницу на смену Петру вошел Терентий. Он весь осунулся, но лицо его, раньше хмурое, теперь светилось тихою радостью. Он покрестился на образа и земно поклонился отцу с матерью. Потом поднялся и ясным взором взглянул на отца. Тот сукоризную покачал головою. «Что сделал, а? Что натворил бед-то? А еще думный, еще в бояре метил. Опозорила меня, старика, и род наш. Ну что молчишь?» Терентий ничего не отвечал и только смотрел на отца ясным взором. Старый князь вгляделся в лицо его, и тысячи мыслей промелькнули в его голове. «Чем не молодец, чем не красавец, и умом взял, и дородством, и саном, и породнился с Голицынами. Кажись, все для счастья, и вот...» Когда в поход ехали, царь ему еще юноше семью свою поручил. 40 лет нет еще парню, а уже в думе сидел, и вдруг все прахом. На тебе, в староверце пошел, за Морозову заступиться вздумал. Ох, обошли его малого, опоили зельем каким-либо». Он приподнялся на локте и ласково заговорил с сыном: «Тереха, очнись, очнись, милый. И я, и мать тебя молим о том, чего тебе? Скажи, лукавый попутал. Ударь царю челом, я наверх съезжу, Петр просить станет, Катерину к царице пошлем. Милый, а? Брось гордыню эту». Терентий покачал головою. «Не проси, батюшка, я проститься пришел, а не затем вовсе. Не могу отступиться я». «Это бы отчего?» — с усмешкой спросил князь. Терентий вздрогнул. Бледное лицо его покрылось румянцем, глаза вспыхнули. «Потому, батюшка, что в том воля Божья и зарок мой. Коли бы тебе говорили: не прими царю, отложись, ты бы на муку, может, за царя пошел. А мне говорят: отложись от своего Христа. Нечто можно? Твой царь земной и тленный, мой вечный. Его ли покину? И теперь ли малодушествовать буду? Гляди, батюшка, боярыня и сестра ее венец мученически приемлют. Аввакум ради Христа страдает. Многие старцы и старицы веры своей ради в тюрьмах гниют и всякое заушение приемлют. А я смалодушествую? Негоже! Рад бы пострадать с воплем и стоном, а не просто в ссылку идти». «Вот ты как!» — воскликнул отец. «И против меня, и против царя? Так будь же ты!» «Милостивец мой, Светик!» — завопила, бросаясь к нему, жена. «Не договаривай! Не говори, сокол! Тереша, иди! Уходи! Господь с тобою! Подожди там! Я благословлю тебя!» Терентий упал на колени, князь опустился на лавку и тяжело переводил дух, видимо, борясь с собою.